Я слыхала, что лионские фабриканты досадуют на меня. Мой пример затрудняет им сбыт шелков. Я сделала все, чтобы вам угодить. Я побывала даже в салоне, хотя не очень-то интересуюсь живописью. Мне просто не хотелось обижать художников. Ради вас, Луи. Я почувствовала, что парижане по достоинству оценили мое поведение. Вам рассказывали, с каким воодушевлением, с какой сердечностью приветствовали меня в опере? Луи молча глядел на курильские вокабулы. Он перестал слушать ее болтовню. «Кстати, о художниках и картинах», — продолжала она. «Пора, наконец, расписать потолок моего театра. Лагрене уже сделал эскиз Аполлоны Грации. Получилось очень изящно и просто. Но художники теперь заламывают цены. Заказы я еще не сделала, я же помню, что обещала вам экономить». «Что ж, если вам так нужно, пускай театр остается без украшений». Когда она уходила, Луи отпустил ей еще 100 000 ливров на Трианон. Оба вернувшихся из Америки офицера, майор де Моруа и лейтенант Дюбуа, сразу же по приезде в Париж навестили Пьера, чтобы рассказать ему о своем горьком опыте. Пьер был потрясен. Мало того, что его уязвил столь скверный прием оказанным людям, за отправку которых он чувствовал себя в известной мере ответственным, этот прием усиливал его тревогу за фирму «Горталес», которой, по-видимому, предстояло преодолеть немало препятствий, прежде чем американцы оплатят ее счета. Через 2 часа пришла почта из Америки, содержавшая точный, объективный отчет о встрече Лафайета и его офицеров, ибо на этот раз курьер, наконец, доставил долгожданное письмо Поля. Запершись у себя в кабинете наедине с собакой Каприз, Пьер читал подробное послание. «Хотя зрелое размышление должно было бы меня от этого предостеречь», — писал Поль, «в Париже я представлял себе Конгресс Соединенных Штатов таким, каким античные писатели изображали Римский Сенат в лучшие его времена, то есть неким сонмом героев. Это никоим образом не соответствует филадельфийской действительности. Чтобы быть откровенным с вами, мой глубоко уважаемый друг, скажу, что континентальный конгресс ни по своему внешнему, ни по своему внутреннему достоинству не может идти в сравнение даже с французским провинциальным магистратом. В конгрессе ни на минуту не прекращается мелкая склока из-за ничтожнейших прав и обязанностей. 13 штатов грызутся между собой. Их представители озабочены только частными интересами своего штата, а сверх того они еще делятся на консерваторов и либералов. Спекуляции и взяточничество процветают не хуже, чем при деспотическом режиме, только, пожалуй, в еще более грубых формах. Сторонники английского короля куда многочисленнее и влиятельнее, чем предполагают в Париже, а глубоко въевшиеся предрассудки – делают даже прогрессивно настроенных американцев ярыми французы-ненавистниками. В этой связи Поль подробно описывал позорный прием, оказанный Лафайету и его офицерам. Впрочем, прибавлял он, генерал Вашингтон, кажется, получил уже рекомендательное письмо Франклина и старается загладить недостойное поведение Конгресса. Далее Поль обстоятельно разбирал виды фирмы «Горталес» на оплату ее поставок Конгрессом. Мистер Артур Ли много раз и самым решительным образом заявлял, что ссуда, полученная Пьером от французской короны, это, разумеется, подарок короля не Пьеру, а Конгрессу. В доказательство мистер Ли, между прочим, ссылается на мосье де Жерара, который как-то при случае напомнил американским делегатам, что они получили уже 4 миллиона. Так как де-факто они получили только 3 миллиона, то четвертый, по их мнению, получил Пьер. Он, Поль, изо всех сил старается опровергнуть измышления и передержки мистера Ли. Однако господа из Конгресса не хотят его слушать, умышленно настаивая на своем неверном понимании ситуации. Он пытается, писал Поль дальше, добиться оплаты хотя бы по неоспариваемым счетам. Но и тут американцы идут на всякие маневры, которые иначе как увертками не назовешь. Самая подлая из этих пустых отговорок такова —